седьмом стихе 33-го псалма Давид, псалмопевец, говорит: «Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Есть много тайного в связи с молитвой, которого мы не в состоянии постигнуть. Но одно мы знаем, что молитва назначена Богом для передачи Его благословения молящемуся. Можно так сказать: Бог дает нам чашу молитвы, а потом Он же и наполняет ее благословением Своим. Иными словами, нашими молитвами мы даем Богу возможность дать нам то, что Он заранее назначил для нас. Мы знаем, что молитва не может изменить намерение Божие, но тем самым молитва влияет на действие Божие. Христос сказал: «Отец ваш знает, в чем имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Но вы спрашиваете, зачем тогда вообще молиться, если Бог уже знает, что нам нужно? Видите ли, Бог дал каждому из нас свободу воли, и Он не может дать нам ничего против нашей воли. Поэтому наше желание получить то, что Бог хочет нам дать, должно выразиться нашей молитвой, а молитва дает Богу возможность его исполнить. Итак, молитва является как бы тенью будущих благ, предназначенных Богом для нас. Когда наш Небесный Отец собирается даровать нам какое-либо благословение, Он сперва начинает побуждать в сердцах наших молитву. Это первое, то есть инициатива молитвы всегда принадлежит Богу. Он вдохновляет в нас молитву, мы молимся, а Он слышит и отвечает. Таков божественный порядок. Да, действительно, Господь слышит вопль детей Своих, и кто из нас, познавший Господа, не может засвидетельствовать о том, что воистину Бог слышит наши молитвы? Подумайте, каким издевательством было бы с Божьей стороны сказать пророку, заключенному в темнице: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь», если бы он не намерен был исполнить свое слово. Можно ли представить себе такого Бога? Да, который говорит нам: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя», и который, тем не менее, не имеет малейшего намерения этого сделать. Ведь это несмыслимо. Мы не такого Бога имеем, нет. Но как только Он услышит искренний вопль детей Своих, Он заранее, приготовив им ответ, начинает отвечать. Даниил пророк молился 21 день, и как будто не было ответа. Но на 21-м дне ему было сказано ангелом Божьим: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны». И дальше слушайте, что сказано: «И я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день». В духовном мире было противление, но, тем не менее, Бог начал действовать и отвечать на молитву Даниила со дня, когда он начал молиться. «Мой друг, ты не напрасно молишься. Господь хочет тебя обогатить и благословить, как Он благословил Давида, который мог сказать: «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Какое чудное свидетельство благодарение нашему Господу! Заметьте, что этот бедняк молился Богу. Он воззвал Господу и был услышан. Его молитва не была предназначена для человеческих ушей, нет, возлюбленные, она была обращена к Богу. Некоторые употребляют молитву как успокоительное средство для своих растрепанных нервов. Они молятся без всякой уверенности, что молитва их будет услышана. Их молитва, как говорится, выше потолка не доходит. «Но сей нищий воззвал Господу», — говорит Давид. Он молился не для того, чтобы быть услышанным человеком, не для успокоения ума и совести, но он обратил свою мольбу Богу. О, сколько молитв совершается для людских ушей, а вовсе не для Бога! Воистину, такие молитвы являются чуждым огнем перед Богом, когда мы их совершаем, чтобы угождать плоти, или когда мы молимся за людей только в их присутствии, но который вовсе не входит в наши личные молитвы наедине. Дорогие мои, верим ли мы, что Отец наш, видящий тайное, воздаст нам явно? Вот почему Христос сказал: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми». «Истинно говорю вам», — добавляет Христос, — «что они уже получают награду свою». Возлюбленные, чьей награды ищем мы? Божьей или человеческой? Ответ на этот вопрос мы найдем в наших же молитвах. Всякая молитва, которая не предназначена для Бога, есть медь звенящая и кимбал звучащий. Мой дорогой радиослушатель, быть может, ты один из тех, которые и забыли Бога. Ты многие годы живешь без Него, без того, чтобы хоть раз обратиться к Нему. Но теперь постигла тебя большая нужда. И Бог этим испытанием стучит в твое сердце. Он хочет, чтобы ты к Нему воззвал в этот день твоей скорби. О, будь уверен, что Он уже приготовил для тебя избавление. Он хочет показать тебе великое и недоступное, но ты должен воззвать к Нему. Бог не нарушит свободы твоей воли. Он ожидает твоего вопля, твоего согласия. Если ты нуждаешься в спасении, воззови Господу, и Он тебя спасет. Но пусть молитва твоя исходит из твоего сердца прямо к престолу благодати. Иначе, как бы она не была красноречива и многословна, она пользы тебе никакой не принесет. Какую же молитву услышит Бог? Псалмопевец Давид в 33-м псалме, откуда взяты слова нашего текста, описывает разные виды молитвы. Он говорит: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня». Христос сказал: «Ищите и найдете». Эта молитва более интенсивна, чем просто просить. Просить — это самая обыкновенная форма молитвы. Тут не требуется особых усилий, ибо всякий просящий получает, говорит Христос. В искании, однако, требуется больше энергии, усилия, времени и терпения. В этой стадии молитва осложняется, и кто постоянен в ней, тот награждается тем, что находит, ибо всякий ищущий находит, сказал Христос. Дальше в этом псалме Давид говорит еще о другом виде молитвы. «Кто обращал взор к нему, те просвещались». Тут молитва принимает самую простую форму — взгляд веры. Это, например, все, что грешнику нужно сделать. Обратить свой взор на Христа. «Ко мне обратитесь, и будете спасены», — говорит Господь. Итак, молитва может принять разные виды и формы, бывает и разной степени интенсивности молитвы. Но какая она бы ни была, если она обращена к Богу, она не может быть неотвеченной. Но чаще всего молитва, я имею в виду, конечно, подлинную молитву, является взыванием к Богу. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Что значит «взывать»? Это, дорогие мои, вопль души, мольба, исходящая из глубины сердца человеческого. Это не изысканная речь, сказанная с целью произвести особый эффект. Нет, это плач нуждающейся души. Такая молитва проста, искренна, естественна и сильна. Когда мы видим горько плачущего человека, ведь мы не будем спрашивать его, искренен ли ты или нет. Понятно, что искренен. Можешь ли ты объяснить плач ребенка? Это единственный способ, которым он может выразить свою боль или свое желание. Это мольба, жалоба, просьба, требование. О, мои дорогие друзья, каким чудным поощрением для нас являются слова псалмопевца, говорящие взывать Господу, приносить Ему все наши нужды и продолжать вопить к Нему, пока Он не ответит. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал благодарение Ему вовек». Такой мольбе Бог отказать не может. Когда Давид взывал Господу, не было людей, не было тех, которые слышали бы его. Он был один в Божьем присутствии, но зато Бог его услышал и спас от всех бед его. Да, сам Господь, Бог славы, Бог Вседержитель, склонил ухо свое к воплю нищего. Среди ангельского пения и голосов славы всей, созданной им вселенной, Бог, подобно матери, которая чутка к плачу своего ребенка, внимает воплю молящейся души. Он, снисходя со славы небес, приходит на помощь этой душе. Какая благодать, дорогие мои! Вот на кого я презрю, говорит Слово Божие, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Если ты таков, то знай, что взор Господень обращен на тебя, и Он поспешит тебе на помощь. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сей нищий возвал. О ком говорит здесь псалмопевец Давид? Это он о себе говорит. Это его личное свидетельство. Но разве Давид не был царем? 33-й псалом описывает переживания Давида, когда он находился в изгнании. Он и его люди тогда были до того бедны, что священник Ахимелех должен был дать им хлебы предложения из ковчега, чтобы они не голодали. Давид в это время гоним был ревнивым царем Саулом. Он не имел своего пристанища, но как нищий скитался с людьми своими, и это отчаянное положение понудило его к воплю Богу о помощи и избавлении, и он, свидетельствуя, говорит: «Сей нищий возвал, и Господь услышал». Да, воистину он был нищ, но зато такое состояние заставило его прийти со своей нуждой к Господу. Да, воистину Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Скажите, кому нужен такой человек, нищий, в изгнании, гонимый, ненавидим, жалкий, беспомощный? Он взывал, но люди на его зов не отвечали, только издевательством. Почему он плачет? Наверное, провинился, потому Бог его и наказывает. Но благодарение Богу Господь его услышал и спас от всех бед его. О, заметьте, что когда Бог берется за дело, Он всегда приводит его к блестящему концу. Он спас его от всех бед его. Дорогие мои, когда грешник приходит к Господу за прощением, то он прощает не только некоторые его грехи, нет, но он прощает все его грехи. Искупительная жертва нашего Господа Иисуса Христа предназначена для омытия и прощения всех грехов, без исключения. Какая дивная благодать, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. Слава Ему! Может быть, ты, дорогой радиослушатель, в подобном состоянии. Вчера ты был радостен и счастлив. У тебя не было оснований думать, что все вдруг изменится в твоей жизни. Но вдруг тебя постигла беда. Какая-то невидимая, безжалостная рука все перевернула, и сегодня ты проклинаешь даже день твоего рождения. Ты остался без друзей, беззащитным. Черные тучи повисли над твоей головой, и не хватает, чтобы ударила тебя молния, и все бы кончилось. Если в этом ты узнаешь себя, то у меня есть для тебя радостная весть. Призови Господа в день скорби. Он избавит тебя, и ты прославишь Его. Не ожидай ни дня, ни часа. В день скорби твоей, это значит сейчас, сегодня призови Господа, и Он избавит тебя, и ты прославишь Его. Да, ты Его прославишь. О, мой возлюбленный друг, Бог допустил тебе испытание, потому что Он приготовил для тебя особое благословение. Призови Его, и тем самым ты дашь Ему возможность избавить тебя, и тогда ты прославишь Его. Многие из нас могут засвидетельствовать, что воистину Бог нас слышал не один раз, не два, а много-много раз. Но имеем ли мы свежие, не с вчерашнего дня, но новое свидетельство божественного избавления? Да, 38 лет тому назад Господь спас меня и избавил от греха. В течение этих 38 лет, о, как много раз Он отвечал на мои вопли. Я могу засвидетельствовать это, но в свою очередь хочу и тебя спросить, когда последний раз имел ты ясное и определенное переживание с Богом? Когда последний раз ты получил ответ на твою молитву? Не для того ли Господь послал тебе испытание, чтобы ты имел свежее свидетельство Его благодати и этим самым прославил бы твоего Бога? Ты знаешь, почему дело твое так сложно? Противные обстоятельства окружили тебя, как тюремные стены узника. Только чудо может тебя спасти. Но помни, что чем безнадежнее твое положение, тем более Бог будет прославлен твоим избавлением. Он избавляет нас не для того, чтобы мы показались людьми, какими-то особыми людьми глубоких переживаний. О, нет! Он тебя избавил, чтобы ты его прославил. Созови своих друзей, соседей, знакомых, и скажи им, что сделал для тебя Господь. Пусть свидетельство твое будет радостным, и оно убедит твоих слушателей, что воистину Бог тебя услышал и избавил от всех бед твоих. Подумай, каким ободрением может послужить твое свидетельство тому, кто, быть может, как раз сам проходит горнило испытания. Скажи ему: «Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Скажи, что ты тоже был этим нищим, но Бог тебя избавил, и что Он может это сделать со всяким, кто призовет имя Господне. Посмотрите, какое облако свидетелей мы имеем вокруг нас, тех, которые Господь избавил от бед их. И каждый из них может сказать: «Я воззвал Господу, и Он услышал и спас меня от всех бед моих». Мой дорогой друг, можешь ли ты это сказать? «Воззови ко мне, — говорит тебе Господь, — и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. И когда ты это сделаешь, то сможешь сказать вместе с псалмопевцем Давидом: «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Да поможет тебе Господь это сделать.